Глава 25. Артур. Боль – это просто фон, глухой ноющий гул в плече и в боку. Я концентрируюсь на дыхании, на каждом движении, заставляя мышцы работать, несмотря на протест. Ухожу домой. Я сказал свое слово, и никто, ни одна живая, да и не живая душа, не сможет мне помешать. Мне надоел этот цирк. Протирая влажными бинтами засохшую кровь на животе, смотрю на рваные края раны. Заживет. Должно зажить. Все вопросы потом. Сейчас есть только это. Испытание. Мне нужно подготовиться. Да, оно не проводилось уже давно. Да, это не самая здравая мысль. Но это шанс закончить все, не позволив этому балагану развиваться. Дверь скрипит и входит Тея. В ее глазах целая буря. Страх, горечь, бессилие. Она подходит ко мне. Ее пальцы холодные и дрожащие. Касаются моей спины рядом с раной от когтей Горностаевского. Артур, не надо. Ее голос — лишь шепот, но в нем столько отчаяния, что сердце сжимается. Пожалуйста, мы найдем другой способ. Мы же все знаем. Мы докажем это без этого безумия. Я поворачиваюсь к ней, беру ее лицо в ладони. Кожа у нее бархатистая, такая хрупкая на ощупь. А эти глаза... Я готов утонуть в них. И теперь, когда я знаю, что под ее сердцем наш малыш, решимость возрастает до предела. Я не позволю никому сомневаться в нашей истинности. Нет другого способа, Тея. Они не успокоятся. Никогда. Они будут шептаться за нашей спиной, будут сомневаться в нем. Я опускаю руку и прижимаю ладонь к ее животу. Я положу этому конец. Раз и навсегда. Стану вожаком по праву, признанным самими духами. И тогда я выловлю каждого предателя. Каждого. Кто посмел влезть в наш обряд. Кто посмел угрожать моей семье. Она закрывает глаза, прижимается щекой к моей ладони. По ее лицу скатываются слезы, обжигая мои пальцы. Моментально стираю слезинки. Сердце разрывается, когда вижу их. Моя любимая не должна проливать слезы из-за предателей. «Но ты ранен. Ты еле стоишь», — шепчет она. «Я должен», — говорю я твердо, заглядывая ей в глаза. «И ты должна быть сильной. Ты же моя истина». Улыбаюсь я. «Настоящая медведица. Ради нашего малыша. Успокойся и просто верь мне. Все будет хорошо, я это знаю». Ложь, но она во спасение. Она вспыхивает, но кивает, пытаясь держать дрожь. В этот момент дверь снова открывается, и на пороге появляется Марьяна с охапкой трав и свитком из грубой кожи в руках. Просто день открытых дверей какой-то. Кого еще принесет? «Двигайся, внучек», бросает она. Ее взгляд скользит по моим ранам, и я вижу мимолетную тень беспокойства в ее глазах, прежде чем они снова становятся твердыми. «Да я поработаю, а потом поговорим», — говорит она. И в ее голосе нет привычного ехидства, что настораживает. Я послушно поворачиваюсь. Тея отступает на шаг, наблюдая, как бабушка растирает в ступке зеленую липкую массу, издающую резкий землянистый запах. Она накладывает ее на мои раны. Сначала возникает ледяной холод, а потом жгучее тепло, будто мне вливают расплавленный металл в жилы. Я стискиваю зубы, чтобы не издать ни звука. Моя жена не должна видеть даже малейшие негативные эмоции на моем лице. Только решимость. Так ей будет проще принять то, что должно произойти. Марьяна начинает нашептывать заклинание. Ее пальцы чертят в воздухе над моей кожей светящиеся символы. Я чувствую, как плоть под ними шевелится, пытаясь стянуться. Мерзкое ощущение. «Заклятие ускорения исцеления», — сквозь зубы поясняет бабуля. «Но не жди чуда. За одну ночь это особо не поможет. Костям и глубоким мышцам нужно время. Оно просто остановит кровь и снимет воспаление». «Этого хватит», — говорю я, чувствуя, как жар расползается по телу, притупляя острую боль, но оставляя глубокую ноющую ломоту. — Спасибо. Марианна хмыкает, убирая остатки трав. «Благодарить будешь, если выживешь. Духи им, они не знают пощады. Даже к тем, кто прав». Она задерживается рядом. Ее взгляд тяжелый. «Артур, послушай старую ведьму. Есть другие пути, менее, как бы это сказать-то. Дай нам время. Мы с Тей найдем способ доказать твою правоту без этого риска. Ты сейчас не в форме. Твое тело истощено. Духи могут счесть это слабостью». Я качаю головой, встречая ее взгляд. «Времени нет, бабушка. Каждый день это новые интриги, новые удары в спину. Я должен поставить точку. Сейчас». Марьяна смотрит на меня долго, потом тяжело вздыхает. «Упрямый, как и твой дед. Белогорец, свой черт вас побери. Ладно, воля твоя, не могу вмешиваться». В этот момент в дверь осторожно стучат. Входит Алиса с большой миской дымящегося супа в руках. Она старается не смотреть мне в глаза. «Артур, я принесла. Тебе нужно подкрепиться». Ее голос дрожит. Я чувствую, как ты рядом со мной напряглась. Ее пальцы чуть сжимают край моей майки, которую я только успел надеть. Она старается не подать вида. Но я знаю каждое ее движение, каждый вздох. «Спасибо, Алиса». Говорю я твердо, но без агрессии. «Оставь на столе, я поем позже. Нам нужно побыть одним». Алиса замирает с миской в руках. Ее глаза бегают от меня к Тее и обратно. Она кивает, стараясь улыбнуться, и быстро ставит миску на стол. «Конечно, конечно, Артур, выздоравливай». И она так же быстро ретируется, закрывая за собой дверь. «Она тебя беспокоит?» — спрашиваю я, когда шаги за дверью затихают. «Я видел, как ты насторожилась». Тея вздыхает, ее плечи опускаются. «Это бездоказательно. Просто какие-то обрывки, чувства. Она действовала из страха, когда предлагала подделать обряд. Но этот страх, он может заставить сделать что угодно. Я не хочу никого обвинять без причины. Сейчас и так слишком много шума». Марьяна, прибиравшая свои склянки, оборачивается. Ее глаза сужены. «Чуйка у нее есть», — бросает она в мою сторону. «А насчет Алисы не трать силы, дитя. Мы во всем разберемся. Позже. Сначала...» Она многозначительно смотрит на меня. «Нужно пройти через этот обряд. Ты же не передумаешь, внучок?» Я не отвечаю. Прав я или нет, уже не имеет значения. Есть только воля. Моя воля. И я заставлю всех признать меня и мой союз с Тей. Чего бы мне это ни стоило. Я должен сделать это ради нашего малыша.